Глава первая. Рабыня. «О, дорогой!» Сладко пропел женский голос, когда брат переступил порог богатой комнаты, судя по всему, гостиной. «Ты рано и не с пустыми руками?» «Леди Велма, я пришел к вам с дарами, рабыня, которая принесет вам кучу драгон!» На этой фразе Ради сбросил меня на пушистый бежевый ковер и сдернул с головы химару. Волосы рыжим водопадом упали на спину и на лицо. Я испуганно вздрогнула, прижимая руки к груди, чувствуя себя голой. «Так нельзя! Это кощунство! Как они смеют!» «Ох, какая красотка! Бровки темные, волосы жгучее пламя. Породистая человечка!» Сплеснула руками жительница оазиса. Спорхнув с мягкой софы, на которой все это время лежала, лениво отрывая виноградинки и бросая их на блюдо, глаза песчаной драконицы вспыхнули золотым цветом, а губы растянулись в жадной усмешке. «Да это же лакомый кусочек! Хм, куда же мне эту красоту пристроить?» «Вы не имеете права!» Возмутилась я, но голос предательски дрогнул. «Я свободная Хали!» «Милая!» Улыбнулась драконица, заливаясь переливистым смехом. «В этом доме только одна свободная женщина, и это я!» Леди Велма махнула изящной рукой в сторону слуги в богатых одеждах, стоящего у двери. «Малвин, принеси три мешочка драгон!» Приказной тон драконицы заставил меня умолкнуть. С такой вспоры лучше не вступать, стоит придержать возмущение, правильно оценивать свои силы и возможности, задел на успех. Так папа говорил. Пока я собиралась с мыслями и брала эмоции под контроль, эта тетка, точное олицетворение тирании и деспотичности, с которыми безуспешно боролся мой отец, все продолжала меня нахваливать. «Эта малышка стоит этих золотых. Она сама окупится в первый же вечер», — хмыкнула хозяйка рынка рабов. «Малвин, девчонку отведи на женскую территорию дома. Приставь к ней пятерых стражей. Если предпримет попытку убежать, накачайте опием. Я же пока подумаю, куда ее пристроить, и назначу цену за первую ночь». Яркая брюнетка прищурилась и грозно зыркнула на Радимира. «Она же девственница, верно?» «Да, госпожа». Почтительно поклонился подлый ублюдок, посматривая на меня с мстительной улыбкой. «Чистейший цветок пламени». «Хм, отличная реклама, мальчик. Далеко пойдешь. Возможно, я замолвлю за тебя словечко, и ты даже сможешь занять пост своего отца Ратмана. Мне нужны полезные люди в правительстве». Эта парочка змей осталась шушукаться в гостевых покоях, а меня двое стражи по кивку приближенного служки Малвина дернул вверх и потащили в коридор. Попыток вырваться и куда-то бежать я не рискнула предпринять. Не хотелось быть накачанной опием. Этот жуткий наркотик сделает меня слабой и полностью пустоголовой. Я не смогу постоять за себя, а без этого мне не избежать незавидной участи, которую мой мерзкий родственничек для меня приготовил. Я просто повисла на крепких руках настоящих титанов и уныло шмыгала носом. Нельзя им дать понять, что я что-то планирую. Смирение демонстрировать тоже рановато. Пусть лучше решат, что я в отчаянии. Это более логично. Можно немного покуролесить, когда доставят на место. Но только совсем немного, без фанатизма. Мне сейчас главное — выбраться из этого особняка, где даже цветы в горшках представляют угрозу. А побег? Сбегать буду в пути. Это самое разумное. Шмыгнуть в толпу и затеряться. В особняке на аукционе рабов или, не дай боги, в доме у тех, бежать оттуда будет уже бесполезно. Вся моя смекалка не поможет. Слишком много охраны в этих локациях. Пока меня волоком тащили, даже не обращая внимания на то, что я фактически не касаюсь ногами пола, роняла слезы. Сейчас театральность процесса давалась легко, ибо на минуточку меня хотят продать в бордель. Хотя почему хотят? Уже продали. И даже не почесались. Сучий сын! Малвин поглядывал на меня со всей суровостью, даже не собираясь жалеть. Видимо, такие, как я, то частые гости. Стражи тоже состраданием, судя по всему, не обладали. Упыри, как есть! Да и какие еще могут быть слуги у этой драконихи-кровопийцы? Инферналка проклятая! Гореть ей в синем пламени все отца! Скрепя сердце, изо всех сил отыгрывала испуг и душевное терзание, хотя сама пылала от ярости и лютой ненависти к своим обидчикам. Несколько коридоров и 5 развилок. Налево, направо, направо, прямо, направо. И мы оказались на женской половине огромного поместья. «Далила!» Громко прикрикнул Малвин, и навстречу к нам поспешила высокая служанка, с ног до головы закутанная в черную парадью. На вид женщине было около 50 лет, и она точно была дарканкой. «Принимай, очередная девка в дом у тех. Дорогая и пока невинная. Глаз с нее не спускай. Хозяйка планирует продать девку подороже. Размести ее в отдельных покоях. Приведи в товарный вид. Никаких пародий или химар. Выряди в шелковую морну, чтобы хозяйка смогла убедиться в состоятельности товара. Стражи пойдут с тобой. Постоят у дверей ее временных покоев. Комнату выбери с окнами, выходящими во двор поместья. Будет буянить, напои опием». «Буянить? Велма говорила про сбегать, подлый ты мерзавец!» «Поняла, господин». Низко поклонилась Далила приближенному Велмы, перехватила меня за локоть и весьма невежливо повела вперед. 2 поворота, и меня втолкнули в огромные покои нежно-песочного цвета, которые разбавляла темная синяя мебель и прозрачные голубые вуали. Стражи остались за дверью, и женщина шагнула ко мне, чтобы тихо шепнуть. «Не дури, девка. Если станешь любимицей госпожи, будешь в шелках ходить. А если разозлишь, она прикажет тебя отдать своим стражам, чтобы твой строптивый нрав сломить. Эти чудовища знают в этом толк». Женщина вздрогнула, испуганно бросив взгляд через плечо. «Она даже твою невинность не пожалеет!» Добавила Далила и попятилась к дверям. «Отдохни пока. Через полчаса принесу еду, а Далиток приведу после обеда». Дверь за Далилой захлопнулась. В скважине щелкнул затвор. «Кошмар и ужас!» Подвела я итог, без сил опускаясь на край длинной софы, обитой синим бархатом. Коснулась волос и поморщилась. Отец всегда говорил, что ходить с непокрытой головой можно только в своей комнате. «Ты слишком красива, моя звездочка!» Украдут! Как есть украдут проклятые драконы! Позабавятся да выбросят, как просроченный товар! Запомни! Держись подальше от двоепостасных! От них одно только горе!» «Как же ты, папочка, был прав!» Прерывисто выдохнула я, всхлипнув в конце фразы. Слезы новым потоком хлынули из глаз. «Драконы, проклятые мерзавцы! И самым подлым из них оказался твой собственный сын!»